о бронзе и меди. Поднявшись на эту гору, они увидели город, больше которого не видали глаза. Дворцы его были высоки, и купола в нем уносились ввысь. И дома были хорошо построены, и реки текли, и деревья были плодоносны, и сады расцвели. Повесть о медном городе. «Не забудь о названиях цветов», — сказала Каджун, целуя меня в аэропорту Франкфурта. «Пиши мне о них». Он поднял обе руки и помахал ими на прощание, когда мы прошли через пост охраны. Маман с Лейлой плакали всю дорогу до самолета. Я шла задом наперед, чтобы взглянуть напоследок на Акаджуна, который смотрел на нас, сколько позволял коридор вылета. Он завершил свою миссию, доставив нас через долину тысячи змей, и теперь настало время ему возвращаться домой. Сафар был безопасен с Акаджуном, и его защита позволяла мне изучать окружающий мир, пока мы путешествовали по Германии. Я послала ему воздушный поцелуй, прежде чем мы направились к самолету, размышляя, почему в нежный момент прощания он упомянул цветы. Баба казался худым в зоне наземного транспорта аэропорта Атланты. Он был одет в свободную белую футболку, каких я никогда не видела на нем в Тегеране. Мы долго обнимались, и он нес мармар до машины на руках. Он приехал на своем «Шевроле» цвета голубой металлик из Хансвилля, всю дорогу гадая, влезем ли мы в машину вместе с багажом. Его тугие кудри казались заметнее в жарком и влажном климате Атланты, а шрам потемнел, походя скорее на свежую рану, чем на старое затянувшееся напоминание о прошлом. Каждый раз, когда он останавливался на светофоре, мы с Мармар пробирались между передними сиденьями, тянулись к его шее и щекотали шрам. Мы были слишком возбуждены, чтобы сидеть спокойно на заднем сиденье. Каждый раз Баба поворачивал голову, улыбался и подмигивал нам. По дороге Маман рассказывала ему историю наших безнадежных скитаний по Германии, пока мы наслаждались видами открытого пространства и фермерских полей Джорджии. Ярко-зеленые пейзажи отличались от картин, которые я помнила с наших поездок по Ирану. Мы проехали множество деревьев, высаженных вдоль шоссе, и среди зеленых встречались красные. «Те, что с белой корой, они называются березы», — сказал Баба, когда я спросила. Лейла поглядывала на поля из-за папиной спины, но всю дорогу молчала. «Лейла, я рад, что ты приехала», — сказал Баба, смотря на нее через зеркало заднего вида. «Я в восторге», — сказала она. Маман вздохнула. «У нас был тяжелый месяц, но я рада, что мы, наконец, здесь». Темнота сгущалась, когда мы добрались до Хансвилля. Мне хотелось поскорее увидеть папин дом и поле тюльпанов с фотографии, которую он прислал на Навруз. Грифельно-черное небо было расчерчено тонкими полосками бронзовых облаков, а зеленые лужайки двумя перерывистыми параллельными линиями тянулись вдоль дороги. В районе старого города дома стояли отдельно друг от друга, щедро разделенные зеленой землей. Баба припарковался перед мятного цвета домом, тем самым, перед которым была снята фотография. Он не отличался от соседних домов. Такой же низкий конек и черепичная крыша с широкой стрехой, которая накрывала огромное переднее крыльцо. Края стрехи поддерживали столбы, опирающиеся на загородку. На крыльце стояли кресло-качалка и несколько белых плетеных кресел. Мы с Мармар запрыгнули в кресло-качалку, пока Баба, Маман и Лейла заносили внутрь багаж. К тому времени, когда они разгрузили машину, стало темным-темно. Воздух был теплым и влажным. Непривычно пронзительно стрекотали цикады. Кожа казалась липкой, мне хотелось пить и отдохнуть. Я едва не спала в кресле качалки, когда Баба вынес нам графин с вишнево-красной газировкой Cool Aid. Маман и Лейла принесли стаканы. Баба налил попить сначала Мармар, а потом мне. Кисло-сладкий вкус ледяной газировки стал моим первым вкусом Америки. Первое письмо от Акаджуна пришло в июле, через месяц после того, как мы устроились в Хансвилле. Он написал отдельно Маман, Лейли и мне. Маман плакала раз за разом, вслух перечитывая его строки. Лейла не стала читать свое письмо при нас. Она заперлась в своей комнате, только чтобы выйти через час с опухшими глазами, шмыгая красным носом каждые 5 минут во время обеда. Письмо Каджуна стало первым письмом, которое кто-либо мне написал. То, что он был левшой и выучился фарси в Мектебе, старомодной школе изучения Корана и исламского шариата, делало его письмо нечитаемым для меня. Он сперва выучил арабский, чтобы читать Коран, а после самостоятельно справился с фарси, примерно угадав алфавит. Он не привык писать три точки под некоторыми буквами, которые встречались только в фарси. От этого мне было сложно понять, что он имел в виду. К примеру, «Б» и «П» выглядели одинаково. Только под буквой «Б» была одна точка, а под «П» — три. Маман пришлось читать его письмо мне. Бумага была кремовой и грубой на ощупь. Это была особенная бумага, которую Маман называла «Ахар», накрахмаленная, чтобы сделать ее крепкой и подходящей для каллиграфии. Выписанные черными чернилами слова загибались кверху, а ряды теснились друг к другу ближе к концу. Слева, внизу, он подписал письмо своей печатью цвета индиго. Он писал о цветах, конечно, спрашивая, на что они похожи в Америке. Как называются деревья, фрукты? Нравились ли они мне, или я все еще отказывалась их пробовать? Он спрашивал, как дела у Мармар, и веду ли я себя как старшая мудрая сестра. В конце он упомянул «Медный город», последнюю сказку, которую читал нам в мучительные дни путешествий по Германии. На диване лежала дева, и была она будто светозарное солнце, и не было девы прекрасней. И казалось, будто она смотрит на них слева и справа. Ты видела таких прекрасных принцесс? Или город настолько чарующий, как медный город? Мысль об этом городе оставляла меня в растерянности. С того момента, как Ака Джун рассказал нам историю, я была одновременно заворожена и испугана. Необъяснимая тревожность истории приклеила меня к постели, но все же темная, жуткая картина смерти пугала меня. Все люди, жившие в этом городе, умерли от продолжительной засухи и голода. Перед смертью, по причинам в сказке необъясненным, живые украсили город драгоценными камнями, очистили дороги и надушили улицы. Обольстительная принцесса города была одета в усыпанное драгоценностями платье. Ее глаза после смерти достали из глазниц и заполнили ртутью, чтобы они блестели, будто она жива. Мне понадобилось несколько недель, чтобы собрать информацию, о которой спрашивал Ака Джун, и ответить ему. Я описала цветы. Розовые азалии, фиолетовую баптизию, белые камелии, что заполняли дворы на нашей улице. Я написала о великолепном кизиле, который высоко и широко раскинулся перед нашим крыльцом, и чьи четырехлепестковые цветы лежали поверх листьев, будто кто-то присыпал крону тонко помолотой белой пудрой. Я отказывалась писать о медном городе. Ненавистная картина богато украшенных трупов тревожила меня. Зачем Ака Джун вообще упомянул этот город в своем письме? Почему он хотел, чтобы я нашла прекрасную мертвую принцессу? В начале августа Баба записал нас в младшую школу Макдоналла на грядущий учебный год. Он попросил директора разделить нас с Мармар по разным первым классам. Он хотел, чтобы мы в школе не разговаривали между собой на фарси. Директор согласился с его просьбой, и мы оказались в разных классах. Я не выносила осознания того, что мы с Мармар обе шли в первый класс. Все, чего я достигла за прошлый учебный год, изучая фарси, можно было выкинуть. На английском я оказалась такой же неграмотной, как и Мармар, и моя аура умной старшей сестры испарилась. Я хвалилась своим умением читать, когда мы играли вместе, обвиняя Мармар в незнании слов. Как я могла начать учиться заново? «Баба, я не хочу быть в первом классе с Мармар», сказала я в машине, когда он вез нас в школу в первый день. «Я на целый год, 3 месяца и 3 дня старше нее». Баба кинул быстрый взгляд на меня с Мармар через зеркало заднего вида. Она опиралась на свой коричневый рюкзак, мягкие черные волосы спадали на лямки. «Ну, Мармар растет быстрее тебя», — сказал Баба. «Но я уже закончила первый класс. Математика для меня будет слишком легкой. Ты умеешь читать на английском? А во втором классе меня этому научить не могут? Хочешь кушать лучше, чтобы вырасти и проскочить класс?» — спросил Баба. Я не ответила. Меня всегда выводило из себя, когда Баба и Маман обсуждали мои привычки в еде и сравнивали с Мармар. Баба припарковал свою шеви на парковке перед школой. Ее окружало широкое зеленое хлопковое поле, и листья хлопка посверкивали на солнце, будто работники смазали зеленые листья на каждом побеге. Баба взял нас за руки, и мы прошли по бетонному тротуару ко входу. Название школы было написано на невысоком кирпичном заборчике перед зданием. Два куста белой индийской сирени стояли по обе стороны от названия, и их белые конические соцветия торчали во все стороны, будто работники с поля украсили дерево катушками хлопковых ниток. Мы прошли по нескольким широким, ярко освещенным коридорам, повернули за пару углов. Расположение классов отличалось от того, что я представляла. В моей школе в Тегеране классы были отделены друг от друга, и дверь каждого выходила в длинный коридор, другой стороной смотрящий на школьный двор. Но в младшей школе Макдоналла все первые классы сливались в просторную квадратную комнату, разделенную низенькими рядами кабинок на четыре секции и свободную центральную зону. Мы встали в этой зоне, где уже ждали другие родители с детьми. Меня отправили в класс А, а Мармар в класс Д. Я цеплялась за руку папы так крепко, как только могла, но в ушах все еще отдавался лихорадочный стук сердца. Во рту пересохло. Белый неоновый свет на потолке казался настолько ярким, что приходилось щуриться, чтобы что-то разглядеть. Я бросила взгляд на Мармар. Она заливалась слезами. Баба встал на колени и обнял ее. Я изо всех сил старалась не плакать. Ни перед Мармар и ни перед Баба. Но в тот миг я больше всего на свете хотела, чтобы он обнял меня. Как мы могли выжить в этих классных комнатах, когда почти не знали английского? «Не бойся, Мармар. Все будет хорошо», — сказал Баба. «Я хочу к Маман. Я хочу домой», — сказала Мармар. «Мы за вами приедем быстрее, чем ты думаешь». Баба пригладил ее волосы и протянул мне другую руку. Я стояла позади Мармар, наблюдая за ними. Он обнял меня и прошептал на ухо: «Заботься о Мармар». Я кивнула. Утешающее дыхание папы разлилось по основанию шеи. «Мажи будет с тобой», — он указал на мой класс. «Вы сможете видеться во время уроков». «Ну как мне сказать, что я хочу в туалет, если Мажи нет рядом?» «Подними руку». Я оторвала лицо от папиного плеча и посмотрела на Мармар. Тонкие пряди черных волос прилипли к щекам. Ямочки на них пропали. Теплые слезы закапали на мою кожу, когда я обвела ее шею рукой. «Баба», — сказала я, — «ты можешь попросить директора посадить нас в один класс?» Зазвонил громкий звонок, и по спикеру заговорил дружелюбный голос. Все замолчали, заиграла песня, и родители ей подпевали. После песни какая-то дама прочитала речь. Я не поняла ничего, кроме ее имени, которое я уже слышала от папы. Это была директриса. Возможно, она приветствовала нас в первый школьный день. Баба исчез с другими родителями. И мы с Мармар крепко цеплялись друг за друга среди других детей. Дети вокруг нас были в основном бледнокожими, но у нескольких были темно-коричневые волосы с кудряшками. Мы с Мармар были единственными девочками с черными волосами и персиковой кожей. Девочка-блондинка подошла к Мармар и спросила что-то. Мармар уставилась на меня, будто я понимала, что та сказала. Я пожала плечами и промолчала. Мармар указала на бейджик с именем, болтающийся у нее на груди, пытаясь представиться девочке. Та посмотрела на бейджик и засмеялась. Ситуация была ужасно смешной. Неграмотная девочка показывала на бейджик с именем, который другая девочка не могла прочитать. Мы все через силу пытались общаться друг с другом, на каком бы языке ни говорили. Первый день в школе мне понравился больше, чем я ожидала. У меня была собственная парта с маленьким деревянным стульчиком. В ящике парты лежал желтый пенал с крошечными розами, в нем два остро заточенных карандаша, детские ножницы, коробка с 12 цветными карандашами и клей-карандаш, который мне нравилось нюхать. В моем классе было 20 детей. Очаровательная белая дама, возможно, на несколько лет старше мамы, представилась нашей учительницей. На миссис Берри был хороший вишнево-красный костюм и маленький пучок каштановых волос на макушке. Когда она ходила по классу, маленькие прядки коротких волос задорно подпрыгивали у нее на лбу. Она начала урок с книги сказок, читая со страницы и показывая нам картинки. Хоть я и не понимала слов, я могла угадать сюжет по картинкам, ее жестам и тону мягкого голоса. Она увлекла меня, начав со сказки. Возможно, она знала, что эта магия сделает меня внимательной слушательницей. На столе у миссис Берри стоял огромный глобус. Едва закончив рассказ, она встала со стула и принесла его. Она положила палец на карту и помогла нам увидеть, где мы живем. Соединенные Штаты Америки, Алабама, Хансвиль. Через несколько секунд она указала на меня, прокрутила глобус и коснулась другого места, сказав: «Иран». Она хотела представить меня классу. Она поманила меня к доске и спросила мое имя. Я могла только шептать. Она попросила говорить громче, чтобы все услышали. Но я все равно говорила слишком тихо. Поэтому она произнесла мое имя во весь голос. «Мажи, правильно?» Я кивнула. Весь класс повторил за ней мое имя. Я чувствовала, что щеки горят, будто пылающие угли. Она похлопала меня по спине и провела обратно к месту. В первый день учебы все узнали, что я приехала с другого конца света. Прозвенел звонок, и перед моей партой вдруг появилась Мармар. «Меня зовут Мармар!» — прокричала она. На ее щеках снова появились ямочки. Ей понравился тот день. Так же, как и мне. Одним солнечным сентябрьским днем баба отвез нас в парк на окраине Хансвиля. Маман сделала сырные сэндвичи с дольками помидора и огурца и наполнила термос горячим чаем. На протяжении полуторачасовой поездки баба рассказывал про парк. Он сказал, что парк называется Накалула. Подобных названий я никогда не слышала. Всю дорогу мы ерзали и прыгали на задних сиденьях, по-всякому выворачивая звуки в названии парка. Так мы играли. Мармар повторяла за мной странные названия всю дорогу. До парка мы доехали к обеду. Едва мы выбрались из машины, из-за деревьев я услышала далекий глухой рокот водопада. Мы прошли по узкой тропинке между высокими зелеными деревьями, сплетающими ветви по обе стороны. Мы с Мармар прыгали на зеленой траве в восторге от видов и звуков окружающей природы. В конце тропинки показался гладкий квадратный просвет. Мы бросились к мощёной площадке с ограждением со стороны каменистого края ручья. Вода с ревом неслась по остро торчащим камням и падала с обрыва. Огромные камни вдруг обрывались, будто ифрит откусил кусок от дна. В окружении красных тюльпанов у самого ручья стояла бронзовая статуя молодой девушки. Мы втиснули лица в черный заборчик, что отделял нас от статуи, и тщетно потянули к ней руки, пытаясь коснуться. Ее волосы были заплетены в две косы, которые достигали талии. Лоб пересекала полоска ткани, а из-за головы торчало длинное перо. Косы висели в воздухе, а сама она наклонялась вперед лицом к водопаду. Она стояла на гладком камне, вперив взгляд в ручей. «Это принцесса Накалула», — сказал баба позади нас. Он указал на одну из трех табличек, установленных вокруг статуи. По легенде, она бросилась в воду в день своей свадьбы. «Почему?» — спросила я. Баба пробежался глазами по тексту на табличке и сказал. «Она была прекрасной дочерью великого индийского вождя водопадов Черного ручья. Они были индейцами племени Чероки. Ее отец хотел, чтобы она вышла замуж за воина из другого индийского племени». «Почему она не хотела выходить замуж? Принцессы в свадебных платьях такие красивые!» — сказала Мармар. «Он был уродливый?» — спросила я. «Она любила мужчину из своего племени». Я взобралась на нижнюю планку заборчика и попыталась подобраться ближе к табличке. Наверху я могла прочитать «Накалула». Красные тюльпаны склонялись к краям таблички, скрывая остальные слова. «Ее убили?» — спросила я. Баба кивнул. Эту бронзовую статую установили в честь индейцев, которые жили вдоль этого ручья. С того места, где я стояла, не было видно озера, в которое спадала вода. Я попросила баба поднять меня, чтобы я могла разглядеть лучше. Он передал корзину с термосом маман и поднял меня над забором. С папиных рук водопад казался пугающим и прекрасным одновременно. Маленькое белое облако укрывало брызги воды прямо перед тем, как она спадала в ручей. Обрыв под водопадом был темным, словно бесконечным. Упавшие камни, рассыпавшиеся по берегам, казались гладкими и отполированными до блеска. Я не могла поверить, что принцессе хватило смелости прыгнуть с такой высоты. «Почему она хотела убить себя?» — спросила я во второй раз. Мармар потянула баба за штанину. Она тоже хотела посмотреть сверху. Красные тюльпаны вокруг статуи наполняли воздух слабым сладким ароматом. Казалось, что принцесса Накалула танцует. Обе ее руки были изогнуты в запястьях, пальцы вытянуты в воздухе. Она смотрела в глубины воды у своих ног. Прищурившись, я нашла ее глаза. Они блестели от слез. Когда мы вернулись домой ночью, я написала Акаджуну, что нашла в Америке мертвую принцессу. Я рассказала ему о Накалуле и о том, как она покончила с собой, прыгнув в водопад. И в этот момент я поняла, почему он настаивал, чтобы я узнавала название цветов и искала в Америке прекрасных принцесс. Он подталкивал меня узнавать о культуре нового мира. Он хотел, чтобы я познакомилась с нюансами вкуса и темперамента, будто жаждущее влаги растение, высаженное в новую землю. Имя Накалулы было странным для меня, но с ее именем пришла история индейцев, что когда-то жили у изгибов того ручья. С именами до семилетней девочки с другого конца света добрались истории. С именами пришли аура и ароматы новой земли, солнечные дни и темные дни, и история страны, где я оказалась.